Глава 14. Выйдя из портала, я очутился на асфальтированной дороге. Справа располагались жилые одноэтажные дома, за которыми виднелась бескрайняя река. Своими размерами она не уступала Амуру. Впереди стоял Гвоздев и о чем-то беседовал с остатным гвардейцем. Охотники, пришедшие с Никитичем, увлеченно слушали разговор, и никто не заметил, что я увязался за ними. Позади стояло три грузовика. За рулем сидели водители и нервно курили. Скорее всего, именно на этих колымагах охотников и повезут в зону оцепления. Неподалеку двое патрульных прогуливались по берегу. Они пристально пялились в сторону противоположного берега. Я бы даже сказал, что они смотрели с тревогой. Не теряя времени, я рванул к первому же грузовику и, скрывшись за ним, постучал по водительской двери. Водитель высунул седую голову, пожевал сигарету в зубах и спросил: «Чё надо?» «Вы охотников повезете на зачистку?» «Агась! А ты чё, тоже охотник?» — хмыкнул мужик. «На полставки», — коротко ответил я и заметил, что машина порядком нагружена, отчего колеса просели. «Провизию уже загрузили?» — спросил я наобум. «Да, в кузове все. На неделю вам точно хватит. А там, ежели нужно будет, то еще доставим». «Отлично», — кивнул я и пошел в сторону кузова. «Ты куда?» «Делаю свою работу. Сказали, что нужно проверить, достаточно ли провизии». «Тьфу, мы чё, тебе торгаши какие? Как будто можем обвесить или не доложить чего», — обиженно буркнул водила. «Я человек маленький, что сказали, то и делаю». «Да понятно. Делай, делай», — отмахнулся водитель и скрылся в салоне. Запрыгнув в кузов, я услышал топот ног. Охотники шли загружаться. Задернув полог, я бегло осмотрел стоящие ящики, выбрал самый крупный, ковырнул крышку мечом и нырнул внутрь. Под ногами что-то зашуршало, и я утонул в свертках вяленой рыбы. Она жутко воняла. Зато ящик уместил меч, а вместе с ним и меня. Кузов качнулся, и внутрь забрались охотники. Среди них оказался и Шишаков, а вот Никитича слышно не было. «Сань, а правда, что по 1500 за день заплатят?» — спросил хриплый голос. «Гвоздь сказал, что так, но это если все выживут. Если кто сдохнет, то доля немного увеличится», — сухо пробасил Шишаков. «Ты что такое ляпаешь? Конечно, все выживем!» — испуганно выпалил хриплый и, судя по всему, начал молиться. Грузовики тронулись с места и поехали по ухабистой дороге. «Фу, блин, вонище!» — возмутился хриплый. «Как будто на рыбацкой посудине везут!» «Черт! Видимо, аромат из ящика расползся по всему кузову. Надеюсь, крышка не слетит во время движения грузовика». «Сиплый, ты если чем недоволен, то можешь пешочком прогуляться», — зло сказал Шиша. «Да не, я-то чё? Мне нормально. Просто могли и получше транспорт найти». «А могли, как и в прошлый раз, заставить нас топать пешком. Помнится, ты и тогда ныл. Ой, по болотам идти приходится, ой, ноги тонут, идти тяжело», — передразнил сиплого Шиша. «Да всё, всё, не бухти. Чё ты не в настроении?» «Ага, будешь тут в настроении», — фыркнул Шишаков. «Гвоздев из меня каждый день выбивает всю дурь, а потом заставляет с бревном в обнимку бегать до потери пульса. Радости полные штаны». «Не, ну то ж за дело». «За дело», — подтвердил Шиша, и дальше поехали в тишине. Грузовики перебрались на другую сторону реки и через час пути остановились. Послышался стук по борту, и Гвоздев крикнул: «Выгружайтесь!» Охотники, выпрыгнув из грузовика, стали разгружать ящики. Вскоре дело дошло и до моего укрытия. «Фу, так вот откуда разило!» — с отвращением воскликнул Сиплый. «Тащи, не возмущайся, что дали, то и будешь жрать», — осадил его Гвоздев. Ящики составили друг на друга, придавив сверху крышку моего укрытия. Теперь при всем желании я не смогу так просто выбраться. «Гвоздев Егор Никитич», — раздался командный голос. «Он самый. Капитан гвардии Юдин», — представился служивый. «Я введу вас в курс дела. Смотрите, башня находится между поселениями Беке, Суола и Харабут. Там пара озер, вот между ними и стоит башня. Мои гвардейцы оцепили периметр, а зачищать его придется вам. Мы окажем всю необходимую медицинскую помощь, а также поможем со снабжением. Если станет худо, то отступайте за оцепление. Дальше мои ребята сдержат тварей». Служивый определенно показывал Гвоздеву карту. Жаль, что из ящика ее рассмотреть не удастся. «Благодарю, капитан. Как я понимаю, лучше всего подойти к башне отсюда?» «Все верно. Здесь и дорога ровная, и концентрация существ минимальна. Но имейте в виду, как только пройдете через оцепление, дальше вы сами по себе». «Ха! «Нам не привыкать», — хмыкнул Гвоздев. «Не против, если мы припасы оставим здесь? Судя по карте, до эпицентра всего 10 километров, в случае чего вернемся залезать раны. Но все же надеюсь, что за сутки сумеем зачистить местность». «Конечно, не против. Никто из местных даже пальцем ящики не тронет. Понимают, что от нашей работы зависят их жизни. Тем более, что большинство жителей разъехались по родне. Решили в безопасности отсидеться. Что ж, не могу их осуждать. А насчет суток? Думаю, справитесь. Там мелочевка одна осталась. Особо сражаться не с кем». «Ну и славно. Тогда мы выдвигаемся». Послышался хлопок ладони о ладонь, и Гвоздев выкрикнул: «Все за мной!» Неторопливый топот сапог стал удаляться. «Капитан, думаете, они справятся?» — спросил незнакомый мне голос. «Да какая к черту разница? Они же наемники. Если подохнут, купим новых», — безразлично сказал капитан. Все ушли, оставив меня в тишине. Набросив покров маны, я уперся руками в крышку ящика и, что было сил, толкнул ее вверх. Стоящий сверху провиант рухнул на влажную землю, издав чавкающий звук. Я тут же выскочил из ящика и, бегло осмотревшись, рванул к ближайшему зданию. Я находился в какой-то крупной деревне. Выскочив на улицу линейную, побежал по указателю, на котором было написано «Беке». Странно, но в деревне не было не только жителей, но и гвардейцев. Похоже, только высшие чины осели здесь, ожидая, пока охотники сделают свое дело, а рядовых отправили охранять периметр. Узкая одноколейная дорога пролегала мимо озера и вела прямиком в лес. Пробежав пару километров, я заметил бойцов СОХ, идущих впереди. Чтобы не быть замеченным, пришлось перебежать на левую обочину и спуститься в небольшую низину. Я продолжил движение, скрываясь в лесополосе, заросшей бурьяном и мелким кустарником. Через полчаса показалась деревня Беке. Она стояла полукругом, прижимаясь к озеру, от которого, я полагаю, и получила свое название. На входе в деревню расположился кордон гвардейцев. Просто замечательно. Если сунусь туда, то сразу же себя раскрою. А я все-таки хотел поохотиться немного, да запастись жемчужинами. Резко метнувшись вправо, я побежал к кустарнику и через полкилометра наткнулся на гвардейцев, оцепивших территорию. «Гоб, на выход!» — тихо шепнул я, прижавшись к земле. Буквально в 100 метрах впереди стояла длинная цепочка бойцов, пробраться через которых по-тихому точно бы не вышло. Гоблин выплыл из тени, припал к земле и, улыбнувшись, кивнул. Он отполз правее, вскочил, заорал что-то нечленораздельное, размахивая кинжалами. Гвардейцы заозирались по сторонам и, увидев Гоба, начали действовать. «Прорыв! Уничтожить существо! За мной!» — рявкнул бородатый мужик. Сняв с оцепления 20 бойцов, он рванул следом за Гобом. «Что ж, пора действовать!» Я пополз в сторону образовавшегося окна. Ползти было тяжело и даже отвратно. Сырая почва липла к сапогам, так и норовя чавкнуть в неподходящий момент. Мне оставалось преодолеть до безопасного места около 20 метров, когда слева послышался голос. «Да, встань туда. Пока сержант не вернулся, наблюдай за этим сектором». «Ага, сделаю». Гвардеец в темно-синей форме не спеша брел, раздвигая кустарник и траву в разные стороны. Двигался он прямиком ко мне, из-за чего я не мог отползти ни назад, ни вперед. Любое движение, и боец меня тут же заметит. А ведь в 20 метрах впереди глубокий овраг. Еще бы пару минут, и я оказался бы там. Тогда сделаем так. Подобрав камень, я швырнул его за спину парня. Камень удачно упал в кусты. Они зашумели, хрустнуло несколько сухих веток. Служивый дернулся на звук. В тот же момент я посмотрел в его сторону, подумав: «Отрицаю слух», а затем поднялся и в полуприседе рванул к оврагу, сиганув в него. Пролетев кубарем 10 метров, я услышал позади злой грубый голос. «Какого хрена ты не отзываешься?» «Да ты же меня и не звал!» — возмущенно завопил второй. «Уши прочисть!» Пока позади шла перепалка, я пробирался вперед, чавкая грязью, доходящей до щиколоток. Прошел 300 метров, когда овраг резко изогнулся влево. Вот только двигаться дальше стало невозможно. Грязь превратилась в глубокое болото, и пришлось выбираться на поверхность. Поднявшись на край оврага, я осмотрелся. Со всех сторон мелкие озерца, заросшие ряской, камышом и торфом, изредка квакали жабы, в воде мелькали длинные тела змей, а вместе с этим в воздухе пищали полчища мошек, которые с наслаждением бросились меня жрать. Насекомые ужасно раздражали, и первое время я пытался от них отмахиваться. Правда, мне пришлось смириться с их существованием, когда я в очередной раз, отмахнувшись от черного облака, неудачно поставил ногу и рухнул в трясину. Если бы не пожиратель костей, точно бы утонул. Вонзив клинок в болотную кочку, я с трудом выбрался из трясины, отдышался, прислушался к себе, затем потушил биение сердца Гоба, а через мгновение снова разжег его. Из тени выскочил изрезанный гоблин и заорал: «Идите, твари, все сюда! Есть у меня для вас еда! Каленой сталью накормлю, землицу кровью напою!» По лицу зеленомордого стекала кровь, правая рука свисала на жилах, а брюхо было выпотрошено. Правда, все раны довольно шустро зарастали. Я собирался поблагодарить друга, но что-то липкое ударило меня в шею. Обернувшись, я увидел в 10 метрах от себя странное существо, похожее на смесь жабы и цветка. Оно сидело в камышах, а липкий язык протянулся от этой твари к моей шее. Резкий рывок, и тварь, оттолкнувшись от земли, полетела прямиком ко мне. Пасть существа раскрылась, выставив вперед острый костяной нарост. За долю секунды я набросил покров, срубил язык, сместился вправо и нанес колющий удар. Тварь на всем ходу налетела на клинок. Жалобно пискнув, она дернулась пару раз, после чего затихла. Тяжело дыша, я уставился на существо. Подобных я ранее никогда не встречал. Очень странная тварь, к тому же опасная. Не успей я воспользоваться покровом. Додумать мысль мне не дали. Позади вскрикнул Гоб. «Люблю лягух я запеченных жрать, а ты, паскуда, хочешь Гобу горло разорвать? Немного не успела ты, мне очень жаль. Так растворись в желудке, утолив мою печаль!» Гоблин сжал в уцелевшей руке неистово брыкающееся второе существо и, улыбнувшись, вцепился зубами в брюхо. Плоть твари хрустнула, выбросив поток синеватой крови. Гоб с наслаждением отрывал кусок за куском, пока не сожрал тварь полностью, а после засунул пальцы в рот и, поковырявшись, извлек зеленую жемчужину. Повертев кругляш перед глазами, гоблин швырнул его мне. «Возьми, мой друг, этот кружок! Гоб отплатил за ужин так, как смог!» Гоблин театрально поклонился и двинулся к твари, убитой мной. «Занятно. Мы только попали в зону оцепления, а уже прикончили двух существ. Пока я любовался трофеем, Гоб выпотрошил тварь, а затем швырнул мне вторую жемчужину». Из кустов позади Гоба послышался шорох. Мелькнули 4 языка, один из которых гоблин успел перерубить в полете. Остальные попали ему в шею, плечо и живот. Твари резко дернули Гоба на себя и выпрыгнули из кустов, пронзая костяными наростами зеленого насквозь. Вот только моему другу было ни тепло, ни холодно от их атаки. Насмешливо посмотрев на тушки существ, прилипших к его телу, он взял кинжал и прикончил твари одну за другой. Пока зеленый с ними разбирался, его вторая рука успела восстановиться. Рассмотрев одно из существ поближе, я заметил, что у него нет костей. Лапы, похожие на лягушачьи, при ближайшем рассмотрении оказались желеобразной массой. Конечности приходили в движение при изменении кровяного давления. Под полупрозрачной кожей судорожно билось уродливое сердце с 6 клапанами. Вздрогнув пару раз, оно затихло. Я схватил эту тварь за язык, поднял над землей. 10 килограммов, не меньше. Интересно, а кто-нибудь в империи скупает туши подобных тварей? Нужно выяснить. Я принялся потрошить лягуха цветков, а гоблин тем временем набивал брюхо. Чем больше Гоб ел, тем быстрее работала его регенерация. С каждым отгрызенным куском раны на груди зеленого зарастали все шустрее. Я ссыпал 5 жемчужин в кошелек, раздвинул клинком кусты и увидел в глубине болотной жижи еще одну сдохшую тварь. «Сможешь достать?» — спросил я у Гоба. Он пожал плечами, разбежался и сиганул в трясину. Сходу утонул по пояс, но сумел ухватить лягуху и зашвырнуть в мою сторону, после чего зеленомордый расплылся в улыбке и, превратившись в темное пятно, оказался возле меня. То, что гоблин своевольно мог превращаться в тень и появляться рядом со мной, и радовало, и пугало одновременно. Радовало, потому что он в трудный момент мог быстро переместиться ко мне и прикрыть. А пугало, потому что он действует не всегда разумно и может появиться тогда, когда не следует. Выковыривая 6-ю жемчужину, я осмотрел Гоба. Рука приросла, дырки в груди зажили, даже порезы исчезли. Хотя что уж там порезы, даже чертова одежда восстановилась. Как я понимаю, он не чувствует боли от ранений, а это может быть чертовски полезно. «Гоб, поработаешь наживкой?» — спросил я у владыки гоблинов. «Если идем ловить лягух, не говори такое вслух. Вдруг зелень распугаешь ты, и о еде разрушишь все мои мечты». Гоблин сделал страдальческое выражение лица и приложил руки к груди. Следующие 3 часа мы шастали по болоту в поисках хищной живности. Гоб подходил к трясине и лупил по ней ладонью до тех пор, пока из нее не выползала какая-нибудь пакость. Кроме лягух, здесь водились и ящеры, которые пару раз сумели утащить гоблина в болотную жижу. В такие моменты Гоб снова превращался в тень и возвращался ко мне, оставляя зубастую тварь недоумевать, куда делась его жертва. Одним словом, охотиться с зеленомордом — одно удовольствие. Хабаровск. Имение Островских. Юлиана сидела за столом вместе с 4 подругами и пила чай. Девушки каждый четверг собирались, чтобы посплетничать. Раньше Юлиана в основном только слушала сплетни, а сейчас она могла поведать миру и лично пережитую историю. Хотя подруги, конечно, все извратят и безбожно переврут, но держать в себе произошедшее не было никаких сил. «И он убил налетчика? У тебя на глазах?» — с придыханием спросила кучерявая девица. «Все именно так. А после он так посмотрел на меня». Юлиана попыталась изобразить взгляд, который бросил на нее Владимир, но, засмущавшись, прекратила. «И что потом? Твой папенька наградил его?» — нетерпеливо спросила вторая подруга, тонкая как спичка. «А потом он прижал меня к себе и поцеловал», — сказала Юлиана и покраснела. «Не может быть! А он аристократ? Граф какой-нибудь или кто?» — подключилась к обсуждению третья подруга с пухлыми щеками. «Не знаю, но повадки аристократические. А еще это выправка, такой властный и мужественный взгляд. Девочки, вспоминаю, и аж мурашки по коже. Вот, смотрите». Юлиана закатала рукав и показала едва заметные волоски, вставшие дыбом. «Ну и чего? Рассказывай, у вас уже было?» — спросила толстуха. «Жаннет, отстань от Юлианы, не все ведь такие шлюшки, как ты», — захихикала щепка, прикрыв рот ладонью. «Ой, кто бы говорил», — обиженно фыркнула толстощекая. «Помнится, тебя прошлым летом объездили, как молодую кобылку. Как там звали того конюха?» «Я с радостью забыла его имя. Хотя он был неплох, да», — мечтательно сказала щепка, и разговор продолжился. Подружки еще долго выпытывали из Юлианы подробности случившегося, чтобы разнести их по округе. А Юлиана тем временем летала в облаках, думая: «Почему он меня поцеловал? Может, он влюблен?» От этих мыслей становилось тепло внизу живота, и по лицу разливался румянец. Пройдя болото насквозь, мы собрали 47 зеленых жемчужин. Кошель раздулся и уже с трудом помещал в себя кругляши. Видимо, стоит обзавестись рюкзаком. Когда вернусь в Хабаровск, первым делом этим и займусь. Мы достаточно долго шастали по болоту, но, к сожалению, не нашли ни одной высокоуровневой жемчужины, только зелень. Возможно, проблема в том, что это свежий разлом, и вырвавшиеся твари не успели набраться силы. Кстати, а они могут эволюционировать? Раздумывая о том, куда двигаться дальше, мы вышли к деревне, укрытой густым кустарником. Выглядела она безжизненно, что и подтвердил Гоб после минутной разведки. Впрочем, еще недавно жизнь здесь была. В грязевых колеях лежали 6 высушенных трупов. Лица осунулись, кожа обтянула кости, живот ввалился внутрь, как будто все органы были извлечены. И у каждого трупа был прокол на шее или животе. Такие же проколы оставляли лягухи. Осмотрев округу, мы не нашли ни единой твари, и я решил изучить содержимое домов. Открыл дверь первой халупы и присел от неожиданности. За спиной что-то сильно громыхнуло, как будто произошел взрыв. Множество птиц сорвались с деревьев и черным облаком вспорхнули в небо. Готов спорить, там сражается Гвоздев и его люди. Пока я исследовал жилище в поисках затаившихся тварей, взрывы продолжались. Но с каждой минутой их становилось все меньше. Это меня начало тревожить. Все ли в порядке? Может, им требуется помощь? Выглянув из хибары, я увидел гоблина. Он скакал на четвереньках, преследуя обыкновенную жабу. Улыбнувшись, я крикнул ему: «Гоб, проверь, что там бахает! Осмотришься и мигом назад!» Зеленомордый кивнул и рванул по узкой дорожке. Я проводил его взглядом и затем завис на пару минут. За еловым лесом в небо упиралась огромная башня. Она была еле различима из-за серой дымки, вот почему я только сейчас увидел это монументальное строение. Да, было бы отлично заполучить артефакты, сокрытые в ней. Но сейчас я слишком слаб, а полагаться на удачу нет никакого желания, ведь она может подвести. Но все же жаль, ведь башня так близко. Вздохнув, я отправился обыскивать другие дома. К моему сожалению, ни одной твари я не обнаружил. Денег и каких-то ценностей тоже не было. Крестьяне жили бедно и, судя по всему, едва сводили концы с концами. Краем глаза я заметил, как по земле скользнула тень, и из нее выскочил запыхавшийся гоб, тараща глаза. «Твоим друзьям, похоже, вилы!» — выпалил он. «Не поспешишь? Копай могилы!» Спешка — дело благородное, как и спасение друзей. Вот только в прошлом мире я похоронил бесчисленное количество близких мне людей, и большинство из них умерли как раз из-за спешки. Выскочив на улицу, я направился к иссушенным трупам и сходу вонзил пожирателя костей в первого, а потом и во второго с третьим. Костная ткань еще формировала доспех, а я уже несся следом за гобом, показывающим путь. Ветки глухо били по костяному панцирю, под ногами чавкала грязь, то и дело пытаясь сбросить меня с размытой узкой дороги. На бегу я почувствовал что-то странное, как будто я физически начал ощущать, где находится гоб, и мог даже не следить за ним визуально. Вместе с этим проявилась и другая странность. Когда я набросил на себя покров маны, чтобы ускорить движение, костяной доспех отозвался мелкой дрожью. Очень необычные ощущения, как будто он просит влить в него ману. Но времени экспериментировать не было. Дорога закончилась, уперевшись в пригорок. Скользя, я забрался на его вершину и увидел сквозь редко растущие деревья поле боя. Земля дымилась от взрывов десятков огненных шаров. Кустарники и мелкая трава сгорали моментально, не в силах противостоять жару, но вот противнику было плевать. Два десятка охотников пятились, осыпая тварь всем, что было. Никитич, вскинув руки, создал между ладонями очередной огненный шар и запустил его в цель. Тварь, в которую полетело заклинание, высотой была около 5 метров. Внешне она напоминала орхидею переростка. Открытые лепестки с рваными краями разукрашены розовым и белым, а в нижней части цветка красовалась огромная пасть, из которой сочилась алая слизь. Существо двигалось с помощью корней, растущих из массивного округлого тела. Этими же корнями тварь отражала атаки. Огненный шар не долетел всего пару метров. Орхидея отклонилась назад и плюнула розовой жижей, точно попав в пламя. Заклинание Никитича взорвалось, а воздух вокруг наполнился розовым дымом, от которого охотники тут же рванули наутек. Издали донесся крик Шишакова: «Не вдыхайте эту дрянь!» Но один из охотников не успел сбежать, и волна испарений накрыла его с головой. Когда дым рассеялся, охотник держал в руках кинжал и истошно вопил: «Под кожей! Оно у меня под кожей! Оно сожрет меня! А-а-а!» «Стой! Это морок! Не делай этого!» — выкрикнул Гвоздев, но было поздно. Размахнувшись, охотник вонзил клинок себе в шею, потом еще раз и еще. Захлебываясь собственной кровью, он продолжал наносить удары, пока не умер. Ну и жуть. И как бороться с этой тварью? Пока я наблюдал за происходящим, существо обошли два бойца, очутившись позади него. Они ринулись в атаку, высоко подняв мечи, вот только добежать им было не суждено. Орхидея молниеносно выстрелила 3 корнями. Первый со всего размаха влетел в висок охотнику, отправив его в полет, будто сломанную куклу. Оставшиеся 2 корня обвязали тело еще живого бойца и потянули в разные стороны, порвав его пополам. Щупальца подтащили части тела к пасти чудовища и забросили их внутрь. Жадно чавкая, орхидея проглотила охотника, затем вскинула голову вверх, изрыгая поток розовой слизи. Он тут же превратился в розовое облако, накрывшее 20 метров вокруг монстра. Охотники, не владевшие даром, обстреливали орхидею из арбалетов, забрасывали ее зажигательными смесями, но это было бесполезно. Арбалетные болты, как и бутыли со смесью, тварь сбивала в полете корнями, а любое пламя, возникшее в розовом облаке, тут же гасло. Шиша напитал клинок маной, и из него вырвалась молния, которую орхидея приняла на корень, отведя удар в землю. «Твою мать, что за хитрая тварь!» Магия воды ожидаемо оказалась бесполезной. Я рассчитывал, что магия ветра или земли сможет причинить вред существу, но и тут вышла накладочка. Боец, владевший магией земли, поднял перед орхидеей 10-метровый пласт почвы. Спрессовав землю до состояния камня, он обрушил ее на цветок. Корни с легкостью проломили стену, а после, перехватив обломки, стали швырять их в охотников. Один из обломков отскочил от травы и острым краем врезался в ногу бойца. Из бедра показался обломок кости, а охотник тут же истошно заорал, пытаясь уползти как можно дальше от неминуемой смерти. Маг воздуха сплел мощное заклинание. Волна ветра сбила дымку, позволив Шише подхватить раненого на плечо и вынести с поля боя. В этот же самый момент из грязи вырвался корень, обвил ноги мага и утащил его под землю. Проследив за Шишей, я обнаружил еще десяток изломанных охотников, лежащих вдали. Лица искажены болью, бойцы пытаются самостоятельно обработать раны, чтобы дожить до момента, когда их передадут в руки лекарей. Да уж, если я ничего не предприму, то все охотники так и полягут. Вот только что я могу? Магией я не владею, стрелкового оружия у меня нет. А если бы все это и было, как показала практика, против этой твари подобные атаки бесполезны. Отправить в атаку Гоба? Он не добежит. Тем более я не горел желанием раскрывать своего друга. Выныривая из раздумий, я прислушался к костяному доспеху. Он по-прежнему мелко подрагивал, требуя маны. «Нужно спешить, мой юный друг, а то погибнут все вокруг. Решай, что делать, поскорей, ведь смерть уж трется у дверей», — поторопил меня Гоб. «Спасибо за напоминание, а то я сам не вижу», — сказал я и, сосредоточившись на доспехе, влил в него тонкую струю маны. Она растеклась по предплечью, и костная ткань пошла волной, как будто была готова перестроиться согласно моей воле. Я представил, что вместо наплечника отрастает костяная перчатка с острыми шипами в районе костяшек. Белесая волна стекла на кисть и сформировала ровно то, что мне было нужно. Я расплылся в улыбке, затем посмотрел на гоблина и произнес: «Кажется, я знаю, что делать». Гоб рванул вперед по кочкам, ухабам и лужам. Я бежал следом, отставая лишь на пару метров. Мой план был прост и прекрасен. Когда до розового облака оставалось жалких 10 метров, я влил в доспех ману, заставив его герметизировать все отверстия. Первым в розовую дымку влетел Гоб, а я следом за ним. Я чувствовал, где именно находится гоблин, поэтому зрение мне было не нужно для того, чтобы добраться до орхидеи. Да, теперь в моем шлеме не было отверстий для глаз, но они мне были и не нужны. Гоб выпрыгнул и, пролетев пару метров, нарвался на корень, который вбил его в землю. В этот момент я влил в ману руну. В этот момент я влил ману в руну Редо, и скорость моих движений возросла втрое, а с учетом покрова маны я двигался в 6 раз быстрее обычного. Выставив перед собой клинок, я влетел на всем ходу в мясистое тело орхидеи. Щавканьем лезвие вошло в податливую структуру, утонув по самую рукоять. Я выдернул клинок и принялся рубить тварь, все время смещаясь то вправо, то влево. Сложно сражаться, когда все, на что ты можешь ориентироваться, так это на ощущение от удара клинком. Но я справлялся. Удары корней то и дело с грохотом обрушивались на землю, где я стоял секундой ранее. Приходилось выжимать из себя все соки, чтобы не помереть. Хуже всего было то, что воздух стремительно заканчивался, а вместе с этим руна нещадно пожирала секундные запасы маны. Грудь горела огнем, впрочем, как и мышцы, но я продолжал рубиться из последних сил. Что-то сильно толкнуло меня в спину, и я почувствовал вибрацию от сомкнувшихся за моей спиной зубов. А это значило только одно. Проклятый цветок запихнул меня в свою пасть. Я покрепче сжал пожирателя костей. Костяной доспех предательски хрустнул. В этот же момент дышать стало гораздо труднее. Я начал задыхаться, перед глазами замелькали темные пятна, я вот-вот потеряю сознание. Приплыли, что называется.